Стоило только оказаться в главном зале, как вдруг, будто по команде, а может быть и не будто, узорчатые, настенные светильники вспыхнули потусторонним синим светом. Это заставило, что меня, что учителя насторожиться в ожидании атаки, но ее не последовало. Не расслабляясь, я попробовал понять, какую функцию несут эти светильники, и оказалось, что в отличие от гробницы Дарта Вита, здесь они просто излучают свет. «Надо же, как любопытно», — протянул Антуздор, пытаясь что-то высмотреть впереди. «Любопытно, хозяин данный, не стойте у порога», — прошелестел неестественно спокойный мужской голос, произнесенный будто бы у моих ушей. «Раз уж почтили меня своим визитом, то будьте добры, пройдите к саркофагу. Обещаю, что пока вы ведете себя подобающе, опасности можете не ждать». Учитель застыл на пару секунд, скривил лицо, но кивнул и пошел вперед, сделав мне знак идти следом. Да уж, ситуация получалась интересная, но делать нечего. Возможно, нам удастся решить дело миром. У одного из пяти проходов в следующие залы вспыхнули светильники, что Дор принял за знак, и не прогадал. Перед нами постоянно загорались новые огоньки, освещая путь. Заодно, я успел рассмотреть некоторые картины и надписи, которые повествовали о том, что Джен Миддур при жизни зарекомендовал себя как умелый пользователь силы. Также древний Сид был не менее искушен в познании этой таинственной энергии. И это не было пустым бахвальством. Из сведений, дошедших до нас, мне удалось узнать, что так считали и многие его современники, называя Миддура одним из главных мыслителей Старой Империи. Помимо изучения надписей, я старался запомнить путь, по которому мы шли. Вот только он оказался довольно извилистым. Видимо, хозяин вел нас обходными путями, мимо ловушек. Или наоборот, пытался запутать, чтобы мы заблудились. К счастью, это предположение оказалось неверным. Спустя 4 минуты неторопливого шага мы с учителем вышли в просторное помещение, хорошо освещенный десятком светильников. Сразу же бросился в глаза высокий, густо покрытый колдовскими символами саркофаг, стоящий у дальней стены, а также 4 плиты, располагавшихся слева и справа. На каждой были выбиты рассуждения о жизни и смерти, реальности и силе. Жаль, только времени их изучить не было, поскольку показался владелец гробницы. Он возник из воздуха, в 5 метрах от нас. При жизни это был Сид-полукровка, которых сейчас зовут чистокровными, с длинными, зачесанными назад волосами, короткими лицевыми отростками в виде усов с бородкой, овальное, узкое лицо, тонкий нос и сияющие глаза. Одежда лорда была богато отделана золотом, а на шее висел амулет в виде раскрытого глаза. «Что же, вот и вы», — произнес Миддур, окинув нас цепким взглядом. «Знаете ли вы, кто я, или мне следует представиться?» «Да, мы знаем, лорд Миддур», — ответил учитель и поклонился, а я вслед за ним. «Меня зовут Антуздор, а это мой ученик Ирата Заркан. Мы подданные возрожденной империи ситов императора Вишейта. Хаэм, возрожденная империя, это что же, наша империя пала?» «Да, тогда будь добр, расскажи мне, что произошло после моей смерти и зачем вы спустились в сию гробницу». «Адептус Кустадес, 3-метровые генно-модифицированные мужики, подчиняющиеся богу императору из Вахи. До недавнего времени женщин в их рядах не было. В хрониках джедая-историка Нос Дюрала рассказывается и показывается, как республика вместе с джедаями не особо церемонилась с имперцами и убивала чуть ли не всех подряд. Но есть иная точка зрения, в которой говорится, что сведения Нос Дюрала в некоторой степени ошибочны, и республиканцы уничтожили только вся связанная с темной стороной, а вроде как обычных граждан империи не сильно трогали. Вот только почему-то межзвездное государство после этого полностью вымерло, а чистокровные ситы остались только у Вишейта. Просто загадка природы, как так вышло. И ведь не спишешь все на полное уничтожение во время гражданских войн. Узловязатели Кишок, представители одной из каст ситов Старой Империи, занимались алхимическим созданием всяческих монстров, вроде терентатиков. Глава 18. Новый корабль и возвращение на родину. Глава 18. Новый корабль и возвращение на родину. Рассказ выдался долгим. Все это время призрак слушал, не прерывая учителя. После того, как Дор замолчал, древний Сид на некоторое время задумался. «Значит, и библиотека Вишастуван была уничтожена?» — спросил, наконец, Джен Миддур. «Верно, владыка. Ужасно. Там были собраны изыскания ситов и темных джедаев за почти 2000 лет. Ее потеря невосполнима, а гибель империи и моего народа еще более ужасна. Но хотя бы теперь, я могу удовлетвориться проигрышем республики. Скажи, нынешнее правительство планирует окончательно ее уничтожить? Да. Как только империя будет готова, мы нанесем финальный удар по этой клоаке галактики. И республиканцы сполна ответят за истребление наших предков, твердо произнес Антуздор. Это радует меня. А теперь поведай же, зачем вы посетили мою обитель? Вряд ли для того, чтобы рассказать старику эту историю. Верно, владыка. Дело в том, что мы пришли за... Начал учитель, после чего замявшись, прервался. За написанными мной книгами и созданным Голокроном, спокойно продолжил за ним призрак. А во он быстро понял. Верно. Наше задание состоит именно в этом, напряженно подтвердил учитель, не сводя взгляда с Меддура. Что же, значит, мои аналитические возможности при переходе из одного состояния в другое не сильно пострадали? С иронией прошелестел призрак. Это радует, но не о том речь. Я не против, если вы заберете мои трактаты и Голокрон. Знания должны работать, а не лежать мертвым грузом. Особенно после того, как столько ценнейшей информации было уничтожено. Да ладно, у нас выйдет решить вопрос без драки, это будет просто супер. Благодарим вас, владыка Меддур, сказал Антуздор, поклонившись. Я последовал его примеру. Ваша мудрость обязательно послужит на благо империи. Лорд кивнул и взмахом руки запустил какой-то механизм, заставивший открыться небольшой полости в стене за саркофагом. В ней находился металлический ящик, покрытый множеством символов и пропитанный силой. Мне удалось вычленить несколько написанных предложений, чтобы понять их суть. Это была какая-то вариация чар нетленности. Чтобы сохранить бесценные рукописи, самое то. Вот, здесь копии большей части тех знаний, которые я отдал в Вишастуват, сообщил Джен Меддур. Хорошо, что решил оставить их себе, предчувствуя неизвестную беду. Учитель использовал телекинез и заставил ящик пролевитировать к себе. Схватив его руками, Антуздор уже было хотел прощаться, но дух его опередил. Если будет желание, то приходите еще. Поговорим на тему силы, темной стороны и так далее. Все же, несмотря на смерть, я еще многому могу научить. Если будет возможность, владыка Меддур, сказал учитель, после чего мы попрощались с древним ситом и отправились на выход. Путь назад также был достаточно простым. Эх, вот бы всегда так было. Но это скорее исключение, чем правило. В большинстве своем, бодрствующие призраки не желают делиться всем, что нажито непосильным трудом. И обычно только угроза полного развоплощения делает их сговорчивыми. А с другой стороны, будь все духи как здешний хозяин, то и профессия расхитителя гробниц оплачивалась бы не так хорошо. Вернувшись наружу, учитель вкратце рассказал о беседе с мертвым лордом, после чего мы отправились на Катарн. Там мужчина аккуратно вскрыл ящик, после чего перед нами предстали три большие книги и стандартный ситский пирамидальный Голокрон, отделанный золотом. Видимо, Меддур любил этот металл. Учитель в первую очередь быстро пролистал книги, видимо, желая понять, о чем они. После этого, выбрав один из трактатов, он принялся за вдумчивое изучение. Мне же было дано задание отработать Ниман. В итоге с этой книгой Дор завис на весь день. Говорилось в ней преимущественно об искусстве совмещения некоторых техник силы с фехтованием на световых мечах. А поскольку учитель был в первую очередь мечником, то ему подобное было интересно. Вторая книга была о управлении силой и рассуждении, чем же является эта субстанция. Третья содержала в себе колдовские знания древнего лорда. Почему Сит не загрузил все это в Голокрон? Да сила его знает. Может и загрузил, но заодно написал еще книги. А может поступил так на случай негодности Голокрона, или по еще какой-то неизвестной мне причине. Например, Дартан Дидду, первый из ситов, кто назвался этим титулом, имел целую библиотеку трактатов своего сочинения. Хотя и Голокрон он тоже создал. Всяк по-своему с ума сходит. Учитель, а разве вы сказали лорду Меддуру правду о том, что его знания послужат империи? Решил спросить я, когда закончил тренировку. Ведь Дарт Сценти составит большую часть информации вместе с Голокроном себе. Так да не так, возразил Сит, отложив книгу и переведя взгляд на меня. В первую очередь его интересует не сами знания, а редкость находки. Нет, естественно, лорд Сцентис изучит все полученное, а уже после обменяет сами знания на услуги от сферы древних знаний. Ну, может быть, некоторые техники передаст взамен наказанной помощи некоторым ситам. Но такие фундаментальные труды, как у владыки Меддура, точно отдаст, убив двух гарнтов одним ударом, и повысит мощь империи, и получит обязанных себе ситов. Удобно. А то, Подлинники же лорд оставит себе в коллекцию. Она у него весьма и весьма достойная. Ладно, а теперь давай проверим твои успехи. На Карибане мы задержались еще на день, который учитель потратил на изучение книги. Держу пари, он бы был рад остаться здесь подольше, вот только требовалось поспешить. Отведенное с Центисом время уменьшалось, поэтому не стоило считать ворон. Но прежде, Кефар полукровка, сфоткал себе интересные моменты из книг, намереваясь изучить их позже. Галакрон же практически сразу отложил, поскольку хранитель в виде слепка разума Джина Меддура собирался рассказывать все постепенно и с самого начала. С библейских времен, ага, до столицы мы долетели штатно и быстро. Все же гипердвигатель — это восхитительная вещь, круче только телепортация. Как только Катарн оказался в космопорте Кас-Сити, учитель связался с Дартом Сцинтисом. Тот ответил практически сразу и назначил встречу через час. За это время мы успели перекусить, после чего отправились в имперскую цитадель. Антус, Ирата. Здравствуйте, ребята. С нетерпением произнес лорд. Стоило нам зайти. Здравствуйте, владыка. Доброго дня, милорд. Антус, немедли. Показывай, что вам удалось добыть, и присаживайтесь. Незачем стоять. Вот, прошу, сказал учитель, достав из ящика книги и галакрон. Сцинтис, чуть ли не вырвав находки, сразу же погрузился в изучение принесенного имущества. «Ты как всегда меня радуешь, Антус», — наконец сказал чистокровный сит, видимо убедившись, что мы принесли не какую-то ерунду. «И я знаю, чем тебя отблагодарить в ответ. У меня есть новенькая ярость с последними модификациями. Лучшего корабля для сита в Империи не найти, разве что какой-то штучный образец. ХМ — это тот корабль, о котором я думаю. Благодарю вас, владыка», — произнес учитель, с удивлением и радостью в голосе, приложив руку к груди. «Погоди благодарить, мальчик мой», — остановил его довольный Сцинтис с широкой улыбкой. «Также я переведу на твой счет достойную сумму за эти находки и передам Галакрон с интересующими техниками. Или бы ты хотел что-то иное?» «Нет, милорд, меня все полностью устраивает». «Вот и хоро». Но не успел мужчина закончить, как неожиданно открылась входная дверь. «Владыка Сцинтис!» — воскликнула влетевшая внутрь молодая женщина, с длинными блондинистыми волосами, вытянутыми золотистыми глазами, красивым, треугольным лицом, покрытым татуировками и спортивной фигурой, одетой в облегающий черный наряд. «Простите, что врываюсь, но у меня срочные новости». «И какие же?» — спросил Сид, нахмурившись. «На Центарисе восстание. Республиканские ублюдки смогли организовать повстанческое движение. Кентрис, девочка моя, я же тебя предупреждал», — с внешним спокойствием сказал Сцинтис, от которого дыхнуло потоком силы. «Милорд, молчать», — резко одернул ее краснокожий. «Тебе нужно было просто следовать моим указаниям, и этого бы не произошло. Милорд, там действовал подготовленный отряд республиканских командос из отряда опустошения вместе с джедаями-тенями. Это случайно не тот отряд, который возглавлял Джейс Малькольм? Он, наверное, уже успел заделать Сатиль Шан ребенка. Везучий гад. Не то чтобы леди джедай мне нравилась, но это же та самая Сатиль Шан, являющаяся потомком Ривана. Тут вопрос даже не стоит, мутить или нет». «Да, между тем», — спросил несколько успокоившийся Дарт Сцинтис, — «если это так, то я дам тебе второй шанс. Доказательства есть? Вот инфочип, господин», — протараторила женщина, подойдя ближе и протянув флешку. «Хорошо, я изучу ее и позову тебя. Готовь бойцов и нескольких ситов для приведения этого мира к согласию». «Есть, разрешите идти». «Иди, девочка моя». Женщина кивнула и торопливо покинула кабинет, а Дарт Сцинтис выдохнул и достал бутылку с каким-то алкоголем. Выжидающе посмотрев на учителя и увидев жест согласия, поставил перед собой два дорогих бокала. Наполнив оба на треть, толкнул один Дору, а второй взял сам. «Вот скажи, мальчик мой, почему вокруг столько дураков?» — обратился Сцинтис к учителю, отхлебнув алкоголь. «Почему только ты своей работой радуешь меня? Наверное, я просто стараюсь хорошо выполнять задания», — с некоторым бахвальством ответил Антус Дор, также попробовав неизвестный мне напиток. «Похоже на то», — констатировал чистокровный сит, допив из своего бокала и покачав головой. «Все же победа досталась нам дорогой ценой. Слишком многие из лучших сынов и дочерей Империи погибли. Теперь приходится затыкать дыры не самыми подходящими разумными. Кадры решают все», — прошептал я, но, видимо, недостаточно тихо. «Верно, Ирата. Мудрые слова. Кому они принадлежат? Этот человек уже давно мертв. Жаль, я бы был не против с ним пообщаться. Как минимум в этом вопросе наши с ним мнения совпадают. Да, как видишь, Шантус, ситуация не сказать чтобы ужасная, но требующая моего личного присутствия, сказал лорд Сцинтис и поставил перед учителем голокрон в виде черной пирамидки. Здесь та техника и знания для развития, которые были тебе интересны. Благодарю, произнес Шантус и забрал голокрон. Тогда не будем вас задерживать. Попрощавшись с Дартом Сцинтисом, мы отправились в квартиру учителя. Надрамунд Кассикифар полукровка решил задержаться еще на пару дней, улаживая вопросы с новым кораблем. И, пожалуй, его следовало рассмотреть более подробно. Это был имперский перехватчик типа «Ярость». Помнится, я на таком летал в сюжетке «За сито колдуна». Красивый и достаточно технологичный корабль. «Ярость» имела ромбовидную форму, разделенную на две части, с мостиком в центре передней части. Без всяких этих финтифлюшек, только силоугодная симметрия. Внутри все так же было на высшем уровне. Две каюты для экипажа, конференц-зал и коммуникационная комната с голопроектором. Сделано было дорого-богато и на высшем уровне. Я прямо-таки захотел получить себе подобный кораблик. Однозначно, в будущем нужно такой прикупить. Свой корабль Дор назвал Аклой. Помнится, во втором фильме, одна такая зеленая абразина пыталась сожрать Обивана. Сами Аклаи были крайне опасными тварями, и выбор подобного имени для корабля вроде «Ярости» выглядел достаточно подходящим, хотя все названия кроме «Плотвы» уже подходящие. После того, как все дела были утрясены, учитель выполнил свое обещание и полетел со мной на Иртус. Новый корабль оказался быстрее своего предшественника, поэтому до пункта назначения мы прилетели даже раньше планируемого. Причем, так вышло, что мой 11-й день варения наступил именно в это же время. Совпадение? Не думаю. Надо сказать, за время обучения на Карибане, я как-то подзабыл про дни рождения. Не отмечали мы там ничего подобного, вот и отвык. Но провести его вместе с мамой определенно не откажусь. Пока корабль спускался на планету, я всматривался в знакомые виды. Впрочем, тут были некоторые изменения. Определенно, за эти годы успели улучшить инфраструктуру, но не сказать, чтобы сильно. Все же большая часть ресурсов шла на войну, и какую-то заштатную планету никто не стал бы излишне спонсировать. Припарковавшись в местном космопорте, я повел учителя к своему дому. Мама была там, поскольку еще на орбите планеты, мне удалось почувствовать ее ни с чем не сравнимую ауру. Она была словно родной огонек посреди скопища неизвестных разумных. До нашего домика мы с Дором добрались достаточно быстро. Можно было бы взять спидер, но я хотел пройтись по городку и дать волю ностальгии. Надо сказать, что нам удалось приковать к себе внимание многих местных. Все же здесь редко бывают чужаки. Сид на это не обращал особого внимания, а я в ответ рассматривал любопытствующих, пытаясь найти знакомых, и некоторых даже смог вспомнить. Когда мы наконец-то подошли к дому, я вырвался вперед и постучал в дверь, параллельно рассматривая двор. Да уж, надо сказать, везде виднелись следы запустения. Как-то странно. Зная маму, могу сказать, что она бы такого не допустила без причины. Что-то тут не так, такая родная аура задвигалась, полыхнула страхом, а ведь я дуб дубом в эмпатии, и пошла к выходу. Спустя секунд 20, дверь опасливо открылась, и я увидел осунувшуюся маму. Чите, Ирата, ага. Привет, мам, с улыбкой сказал я, разведя руки в стороны, как бы предлагая обняться. Ирата, радостно воскликнула она и бросилась на меня, сжав в костедробительных объятиях, потом еще и подняла в воздух. Каха, мам, ну я же не ребенок, а это уже мне решать, строго сказала эта редиска, поставив меня на землю. Я тебя не видела целую вечность и уже не могу обнять. Да можешь, конечно, пошел на попятную я, выставив перед собой руки, а то уж больно у нее вид был грозный. То-то же, но действительно, ты стал уже большим и тяжелым, сынок, так как раньше, я тебя не потаскаю, и не надо, торопливо вставил слово я. Кстати, ой, здравствуйте, вы прилетели с Ирата? Спросила мама у полукровки Кефара, стоящего рядом. Здравствуйте, да, меня зовут Антус Дор, представился Сид, положив ладонь на мою голову и взъерошив волосы. Я учитель Ирата, а я Аурин Заркан, приятно познакомиться. Ой, но что же мы стоим на пороге? Проходите, я сейчас приготовлю обед. Да и кстати, у Ирата сегодня день рождения. Поздравляю, сынок, тебе уже 11. И вновь принялась меня обнимать, на силу смог вырваться. Отпустив меня, мама быстро организовала обед, который мы с удовольствием умолотили. Все же холостяцкие полуфабрикаты хоть и вкусны, но не так, как домашняя еда. Дождавшись, пока мы поедим, мама начала расспрашивать меня обо всем на свете. Полчаса я относительно честно, все же не нужно ей знать о некоторых вещах, отвечал, пока разговор не зашел о ней самой. «Да что у нас тут может произойти?» — произнесла мама, пренебрежительно махнув рукой. «Тихая размеренная жизнь. Разве что власти дали задание на увеличение объемов производства еды. А почему ты так выглядишь, мам?» «Как?» — прикинувшись шлангом, спросила она. «Плохо. Ирата, малыш, ты знаешь, что женщинам такое говорить нельзя?» — с осуждением поинтересовалась мама, внутренне напрягшись. «Да уж, сегодня моя эмпатия в ударе. Давно уже не удавалось так ощущать чувства других разумных. Или дело в том, что я считываю эмоции родного человека? Знаю, и будь ты мне безразлична, то ничего бы и не сказал. Но все это выглядит странно. Еще и двор, в котором уже долгое время ничего не делали. На тебя это совсем не похоже. И если сказанного мало, то почему ты испытала страх, когда я постучал в дверь? Кто-то нехороший должен был прийти. Хаем», — подал голос учитель, который некоторое время назад достал датапад и занялся расшифровкой какого-то текста. «Ирата, да все у меня в порядке», — забегав глазами из стороны в сторону, неубедительно сказала мама. «Неа, не верю. Давай признавайся». Мама не хотела колоться, но в конечном итоге мне удалось ее разговорить. Оказалось, все дело в жене Генна Ранта, Джин. Она не поверила, что ее муженек пришел сам, и назвала маму колдуньей, привораживающей мужчин. В подтверждении этой версии она указывала на меня, как на одаренного. А значит, и мама была такая же. Логично, логично. Все сходится, дело закрыто, так сказать. Да, люди вышли в космос, а до сих пор верят во всякую чушь. С другой стороны, в этой вселенной магия реальна, так что и винить их сложнее. Но это точно не повод набрасываться на невиноватую женщину. Уж местные-то все знали о похождениях Генна. «Так, я понял тебя», — прервал плачущую маму, которую практически сразу обнял. «Ну все, все, я сейчас совсем разберусь. Как? Да просто снесу ей голову мечом, да и все». Учитель аж крякнул от удивления. «Ирата», — воскликнула мама, с изумлением уставившись на меня, — «ты что такое говоришь?» «Да шучу я, шучу. Успокойся, ты такие вещи больше не говори. Ладно, но с этой дрянью я все же разберусь». И как же, силой слова и авторитета. Переговорить с Джин нормально не удалось. Она не принимала в расчет никакие доводы, и нам оставалось ее только пытать или убить. В итоге, я упросил учителя поговорить с главами местной администрации и полиции. Хорошенько их постращав, мы добились решения этой проблемы. Впрягаться за одну дуру перед ситом никто не хотел. Теперь, в случае чего, Джин устроит проблемы, если она не успокоится. Я бы хотел забрать маму куда-то из этого места, но пока не стану полноправным ситом, подобное не выйдет провернуть. Куда мне ее поселить? На Драмундкас. Было бы неплохо, но денег на жилье не хватит. Работу тоже пойди, найди. Да и лучше ей держаться подальше от столицы, на всякий случай. «Ну все, мам, мы полетели», — с грустью сказал ей, на следующий день. «Как бы я хотела, чтобы ты побыл еще, сынок. Увы, пути ситов ждут меня». «Ничего, я надеюсь, теперь будем чаще видеться», — сказал маме, отстранившись. «Эх, ладно, мне пора, а то учитель разозлится. Будь осторожен, Ирата, и обязательно прилетай еще, ладно?» — попросила мама, утирая слезы тыльной стороной ладони. «Обязательно». Ее присутствие я чувствовал до самого гиперпрыжка, стараясь передать свои чувства, что получилось достаточно легко. Сначала мама в мыслях удивилась, впрочем, быстро успокоившись и неумело, но очень искренне, раскрыла свои эмоции, в которых было море любви. Пожалуй, ради таких моментов и стоит жить. Глава 19. Бой и размышления. Глава 19. Бой и размышления. Начали. Отдал команду Эншин Киртус, после чего я приготовился отражать атаку своего соперника по имени Зартакшерн. Это был один из учеников мужчины, чистокровный сит, ростом больше меня на полголовы, изрядно шире в плечах, с короткими черными волосами, бородкой и лицевыми отростками, скуластым, вытянутым лицом, острыми, костистыми бровями и прищуренными, желтыми глазами. Вот только он не стал нападать, сломя голову. Вместо этого, красный начал сдун мочь. «Слышал, что ты ведешь себя скорее, как джедай, а не сит. Может тебе убрать свою задницу с Карибана и отправиться к этим пидарам на Корусант?» — крикнул он, пытаясь распалить и себя, и меня, при этом не выйдя за определенные рамки приличия. Все же Киртус похабщину не жаловал. «Может мне тебе помочь в этом деле?» «Сколько таких помощников было?» Насмешливо сказал я, приняв стойку Нимана, взяв тренировочный меч двумя руками и опустив его кончик вниз. «Не ты первый, красненький». Зардак знал, что я неплохо танцую от контратаки, поэтому и пытался спровоцировать. «Ну-ну, удачи ему». Сам Чистокровка также пытался войти в раж. «Зато я буду самым удачливым. Глядишь, тебе еще и понравится». В зале раздались смешки, и присутствующие личинки ситов стали ожидать, как я отвечу. «Ладно, не буду их расстраивать. Хе-хе, зайка, ну давай. Только, если я выиграю, то отработаю на тебе кое-какие заклинания. Вдруг ты откроешь в себе мазохистскую жилку?» Ухмыляясь, сказал ему, после чего ахнул в притворном удивлении. «Или ты уже, поэтому и нарываешься? Рах, слишком просто». Как и ожидалось, кипящий эмоциями парень не сдержался, рванув на меня. Правда, теперь требовалось выстоять под напором разъяренного Ширна. Красный быстро сократил разделяющее нас расстояние и рубанул изо всех сил по левому боку. С трудом заблокировав атаку, подставив меч параллельно телу, завел клинок за спину и нанес вертикальный удар. Зартак, рыкнув, успел защититься, заставив меня отойти на два шага назад. Я, увидев проблеск будущего, крутнул мечом и встретил косую атаку сита своей. Скрещенные клинки принялись сыпать искрами, а Шерн рычал, с бешеным выражением лица. Понимая, что при состязании силы проиграю, шагаю вперед и вправо, сразу же крутнувшись. Противник, продолжая давить, пролетает мимо, но успевает защитить свою спину от вертикального удара. Моментально развернувшись, Зартак с печатью ярости на лице стал обходить меня по кругу. Видимо, он понял, что нахрапом выиграть не выйдет. Хех, думаю, что это открытие для Чистокровки стало неприятным. Пока он ярился и накачивал тело темной стороной, я в ответ вошел в легкую медитацию, также усилив себя. Просто сделал это более сбалансированно. Применять техники в этом бою нам было нельзя, а вот такую базовую вещь, как накачка сырой силой, вполне. Из-за этого спарринг стал для меня серьезным испытанием, поскольку Зартак как мечник был намного лучше. Я же в основном упирал на техники, но думаю, мне удастся выиграть у Красного. Как будто услышав мои мысли и желая их опровергнуть, Шерн вновь напал. Правда, уже не так безрассудно. Не став вкладывать в удар всю силу, он совершил рубящую атаку из-за плеча. Подставив меч, я смог защититься, но противник и не думал останавливаться. В следующее мгновение он совершил три вертикальных удара клинком, продавливая мою защиту. Из-за следующей атаки пришлось отойти назад, чтобы не потерять равновесие. Не желая отдавать инициативу, я сразу же провел колющий удар по приближающемуся Зартаку, но Чистокровка отбил его в сторону, и возвратным движением чуть не попал мне по шее. Пришлось изрядно напрячься, чтобы в последнее мгновение разминуться с потрескивающим лезвием. В следующее мгновение, увидев будущее, я резко подпрыгнул вверх, пропуская клинок под ногами. Приземлившись, пришлось сразу же защищаться от низкого рубящего удара справа, а потом еще от одного, но уже на уровне плеч слева. «Где же твоя сила, красненький? Неужто ты уже сдулся? Завались!» — рявкнул Сид, пытаясь ударить меня по правой руке. «Это все бесполезно», — сказал я, когда мы скрестили мечи, отвлекая его словесным мусором. «Смотри, твои одноклассники уже смеются. Они знают, что ты слаб, рарх», — рыкнул он и заставил меня отступить назад мощным ударом. «Ладно, повеселились и хватит. Я уже приближался к пределу, а этот кабан еще не в одном глазу». Устремив свой разум к вариантам будущего, выбрал наиболее подходящий. «Думаю, это будет самое то». Разъяренный еще больше Зартак в два шага сократил между нами расстояние и устроил настоящий шквал ударов со всех сторон. Я, не отвечая, сосредоточился на защите и отходил назад. И как только Чистокровка атаковал с широким замахом из-за левого плеча, настал нужный момент. Я, резко отступив на полшага назад, пропустил лезвие мимо себя, после чего придал ему дополнительное ускорение, отбивая еще дальше в сторону. В глазах Ширна отразилось понимание происходящего, но уже было поздно. Как только я отбросил меч противника дальше, то сразу же ткнул своим точно в центр груди Красного. Ха-ха-ха. Отпустил не сразу, а пару секунд подержал. Чисто для профилактики. Главное, чтобы таким темпом не стать садистом. С другой стороны, тогда придется искать дам с подходящими взглядами. Но я отвлекся. Стоило только убрать искрящийся меч, как Сид рухнул на пол, все еще сотрясаясь, после устроенной взбучки. Тут же зашумели ученики, обсуждая увиденное. «Победил Ирата», — спокойно произнес Эншинкертус, подойдя к нам ближе. «Но учитель», — прохрипел Зарток, пытаясь подняться на ноги. «А он крепкий малый, думал, его надольше вырубит. Я еще могу сражаться. Ты ставишь под сомнение мои слова», — удивленно поинтересовался Сид. При этом окружающие потоки силы опасно всколыхнулись и принялись закручиваться вокруг Кертуса. «Эн нет, учитель», — просипел Чистокровка, склонив голову. «Видимо, понял, чем пахнет. Что уж говорить, если даже меня подобное напрягло. Прошу меня простить». «Вот и хорошо, что ты мне доверяешь», — удовлетворенно заключил мужчина. «А теперь, мои юные ученики, скажите, пожалуйста, почему проиграл Зарток? Он был слабее», — крикнул один из парней, кинув на Чистокровку насмешливый взгляд. Тот же чуть не зарычал, пытаясь стоять, не качаясь. «Нет, Зарток намного лучше, как мечник, и имеет лучшую связь с силой. Еще варианты», — ученики высказали с пяток идей, которые не были правильными, поэтому Сид вновь взял слово. «Нет, нет и нет. Ирата выиграл только потому, что полностью контролировал себя и свои эмоции. За счет этого он и смог переиграть Зартака, который слишком бездумно растрачивал свои силы. Я специально пригласил того, кто смог бы вам показать, что сила – это не всегда главное», – сказал Кертус, встав перед своими учениками. «Вы слишком прямо восприняли то, что ситы получают силу из страстей. Это так, но немаловажную роль играет и контроль. Без него вы лишь дикие животные. Да, сильные. Да, опасные. Но дикие. Почему именно разумные властвуют над галактикой, а не те же Аклаи, Нексу, Вранскры и прочие ужасающие хищники? Как раз потому, что у нас есть мозги. Я же слушал его вполуха, пытаясь восстановить силы, поскольку изрядно вымотался. Ну ничего, мне удалось испытать свои умения против достаточного серьезного соперника, а это главное. Думаю, что в скором времени я даже смогу осуществить милую традицию ситов из фильмов, комиксов и прочих материалов. Но это пока что спойлер. Так что ТССС. Немного отдохнув, я поблагодарил Кертуса за помощь с практикой и отправился на корабль учителя. Требовалось полностью восстановиться перед завтрашним днем, который обещал быть тяжелым. После первого посещения мамы и родной планеты, прошло уже 3 года. Сейчас мне 14, но выгляжу я года на 2 старше. За это время удалось укрепить связь с силой, на неплохом уровне освоить Ниман, выучить несколько полезных техник, подтянуть алхимию и запомнить десяток нужных ритуалов. В ближайшем будущем я хотел создать свой первый артефакт и уже всерьез готовился к этому. Осталось только еще немного подтянуть колдовские и алхимические навыки. За эти годы мы с учителем успели неплохо так покосплеить Ларку Крофт и побывать в 2 гробницах, одном храм Киссейф, а также поучаствовать в раскопках мест, где находились различные артефакты пользователей силы по всей нынешней территории империи. Даже нашли кое-что джедайское. Вообще, надо сказать, что основная часть моего ученичества оказалась более спокойной, нежели начало. Если разделить все приключения на 3 года, то выходит как-то не густо. Но учителю вместе со мной на жизнь хватало. Также несколько раз пришлось поучаствовать в выявлении шпионов и различных диверсантов республики, поскольку попросили серьезные и разумные. Формально мы им не подчинялись, но портить отношения было глупо, поэтому поработали дознавателями, благодаря психометрии. Я ее, кстати, тоже смог выучить, хоть и с большим трудом. Пришлось потратить целый год и то, до учителя мне было еще очень далеко. Также удалось более детально узнать жизнь империи и даже республики, поскольку помотались мы не слабо. Вышло побывать пару раз дома, да много чего случилось. Но самое главное, что я понял, чего желаю. Мне хотелось побывать на Раката Прайм, Тайтане, Корусанте и еще куче разных планет по всей галактике, изучить взгляды на силу иных религиозных орденов, самому для себя понять, чем же она является, испробовать некоторые прелести небесной реки, ну и просто поучаствовать в грядущих событиях как зрители с первого ряда. Все же махаться с тем же Вишейтом лично мне совсем не улыбается, а вот побыть чуть вдалеке от всего действа, хрустя попкорном, уже более приятная перспектива. И в скором времени, я надеюсь, моя жизнь станет только интереснее. Определенно интереснее, сказал сам себе, умывшись и посмотрев в зеркало. Поправив растрепавшуюся челку на бок, пошел в свою комнату. Мне хотелось за сегодня дочитать рецепт одного интересного зелья, которое пригодится в ближайшем будущем. но спустя час я услышал звук открывающегося люка. «Ирата, ты уже вернулся?» — раздался приглушенный голос Антусадора. «Да, учитель, что-то случилось?» — спросил я, отложив датапад с оцифрованным текстом и выйдя из комнаты. «Ты же не забыл про завтра?» «Да как тут забудешь? Не волнуйтесь, все помню». «Хорошо, тогда иди отдыхай, и чтобы в 6 уже был готов. Я хочу поскорее покончить с этой гробницей». «А что такое? Вроде бы за нее обещали неплохо заплатить». «Так-то оно так, да что-то нехорошее чувствую я», — скривившись, признался учитель. «Как бы ни пришлось нам сражаться с духом, или думать, как пробраться сквозь его колдовство. Да, неприятно будет. За эти годы я успел насладиться подобными вещами. Все же, большая часть древних ситов были теми еще затейниками и к защите своих гробниц подходили со всем пчанием. Иногда настолько, что хотелось их второй раз убить. Пару раз у нас это даже получалось. Понял. В итоге, мне удалось дочитать рецепты и составить список нужных ингредиентов. В принципе, за несколько дней я смог бы собрать все, что нужно. Займусь как раз после того, как разберемся с гробницей темного лорда Нериаментиса. Данный сит являлся одним из могущественнейших в своем поколении и по слухам имел весьма интересные умения. Хотя, наверное, говорить про силу и прочее нет смысла, поскольку каждый из владык, которых хоронили с таким почетом, являлся незаурядной личностью. Просто, за более чем 27 тысяч лет их набралось столько, что, как говорится, копать не перекопать. Дочитав текст, я погрузился перед сном в медитацию, дабы лучше усвоить информацию, полученную за день, после чего выполнил все гигиенические процедуры и отправился спать. К счастью, без всех этих странных снов, коих за 3 года было немало, на следующее утро, мы уже в 6:30 были на месте. К этому времени как раз возобновились раскопки и повсюду сновали разумные. Учитель поприветствовал Дарта Силтера, главу экспедиции, взялся за свою часть работы. Ему требовалось с помощью психометрии понять, как можно проникнуть к саркофагу. Некоторые намеки имелись, но их желательно было проверить. Дело в том, что мы смогли найти путь, который по логике и показаниям приборов вел в последнее помещение, не обследованное нами. Вот только стены оказались зачарованы столь серьезно, что их толком не брала даже самая лучшая техника. Можно было попробовать взорвать стену, но не факт, что гробница не сложится как карточный домик от нужного количества местного тротила. Но согласно тексту, выбитому около прохода к саркофагу, можно было. «Ирата, будь добр, подойди сюда», — раздался сзади меня спокойный голос. «Что такое, лорд Силтер?» — спросил я у Сита, выполнив его просьбу. «Что скажешь об этом?» Посмотрев, куда он указывал, увидел более-менее восстановленную статую склонившего голову разумного. Вообще, подобная частенько устанавливалась у лордов как прошлого, так и настоящего. Но стили различались, и зная примерные предпочтения разных эпох, можно было предположить, когда захоронили владельца. Хаем, я бы сказал, что это сделано примерно 1500 лет назад, еще до воцарения императора Рагнаса. Как раз соответствует времени смерти владыки Ментиса. Верно, Ирата. Подобные знания делают тебе честь, сказал лорд, улыбнувшись. Силтер был человеком 45-50 лет, с тенями вокруг золотистых глаз, седеющими волосами и морщинистым, прямоугольным лицом. А еще, насколько я знал, лорд Силтер частенько получал видения силы, которые помогли ему отыскать важные находки. Это было интересно, ведь подобное характерно скорее для джедаев, а не для ситов. Еще интересным фактом было его участие в сюжетке «Колдуна». Там он также занимался раскопками, но уже на Татуине, без лишних предисловий. Мужчина умер. Спасибо, но мне еще требуется многое выучить для подобных слов. Немало ситов вместо того, чтобы узнавать историю нашего ордена, акцентируются на получении могущества и знаний, улыбнувшись, сказал чистую правду лорд. Поэтому поверь, со всем своим багажом знаний, ты крайне выгодно смотришься на их фоне для знающего разумного. Милорд Силдар, простите, что прерываю ваш разговор, произнес подошедший к нам лейтенант. Ничего страшного, Гарн. Ты по поводу подкреплений? Да, милорд. Куда их разместить? Сид стал отвечать, а я посмотрел на учителя. Антусдор стоял, приложив обе сияющих ладони к запечатанному входу и вовсю использовал психометрию. Судя по моему опыту и ощущениям, он уже скоро должен был закончить. И скажи ребятам, пусть будут осторожны. Вокруг гробницы увеличивается концентрация темной стороны. Возможно, зомби или иные отродья подбираются все ближе, привлеченные нашей деятельностью. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за монстров. Да, владыка Силтер, воскликнул лейтенант, отдав честь и поспешил выполнить приказ. Надо сказать, что этот темный лорд оказался достаточно адекватным и даже заботливым к своим подчиненным. По крайней мере, я не видел, как он психовал и пытался кого-то убить из-за злобы. Да и люди относились к мужчине с уважением. С другой стороны, звание Дартаза просто так не давали, поэтому вряд ли он белый и пушистый. В общем, интересная личность. Так на чем мы? Ах, да, насчет твоих знаний. Но Силтер вновь оказался прерван, поскольку учитель наконец-то закончил использовать Тайвардракс. Глубоко дыша и вытирая обильный пот со лба, Кефар-полукровка притянул телекинезом полулитровую бутылку с водой, после чего залпом ее осушил. «Как все прошло, Антус?» – спросил Сид. «Я узнал, как открыть проход. В твоих словах я слышу, но, хех, так и есть. Как мы и думали, требуется жертвоприношение. Хватит пяти разумных», – произнес учитель, вернув пустую бутылку на стол, где она стояла. «Да уж, неприятная новость. С другой стороны, вряд ли это станет проблемой. Вот как», – протянул Силтер, прикрыв глаза и обдумывая ситуацию. Спустя секунд 30 он продолжил. Попросим смертников или осужденных за особо тяжкие преступления. Я тоже подумал об этом, кивнув, согласился Дор. В итоге, нам пришлось подождать еще пару часов, пока будущих смертников доставили на место. Всех предварительно усыпили и разместили на пяти кругах, расположенных на полу перед входом. Сам Силтер вызвался выполнить обряд, в то время как мы стояли на подхвате. Лорд взял для этого металлический кинжал с дымчатым лезвием, покрытым ритуальными знаками и умелыми ударами в грудь, принялся убивать преступников, говоря нужную последовательность заклинаний. При этом, выбитые на полу символы стали светиться алым, показывая, что система заработала. Когда последний из них умер, вся вытекшая кровь и жизненная энергия сначала соединилась в единый поток над нашими головами, после чего хлынула в алый кристалл, расположенный над запечатанным входом. Мы приготовились к неожиданностям, но ничего не произошло. Только спустя десяток секунд с неприятным скрежетом, перед нами открылся проход, из которого хлынула концентрированная темная сторона. «Что же, своего мы добились», — констатировал Дарт Силтер. «Каковы наши действия, милорд?» — поинтересовался лейтенант Усита. «Охраняйте вход и окрестности, и удвойте бдительность. Сейчас может произойти все, что угодно», — сказал лорд, прислушиваясь к силе. «Мы же вместе с Антусом и Ирата отправимся внутрь, но, никаких, но, посылать неодаренных полнейшая глупость. А теперь, выполняй мой приказ, Гарм, есть, идемте, ребята, думаю, вам самим не терпится покончить с этим». «Хех, это точно», — негромко проговорил учитель, всматриваясь в открывшуюся перед нами тьму. Силтер первым пошел вперед, держа в левой руке высокотехнологичный аналог фонаря. «Мы, также вооружившись подобным девайсами, скользнули в проход следом. Лестница, ведущая к саркофагу, который уже ощущался впереди, оказалась не слишком длинной, всего-то сотню метров вниз, а там нас уже ждал хозяин данного места. Глава 20. Видение и немного колдовства с алхимией. Глава 20. Видение и немного колдовства с алхимией. Перед нами предстал призрак чистокровного сита, с лысой головой, металлическими украшениями на лицевых отростках, треугольным лицом, на котором виднелась печать презрения и злыми, сияющими глазами. Одет он был в богатую черно-красную робу, с вышитыми знаками, показывающими высокое положение владельца. Сам дух как бы сидел на резном троне, около которого стоял саркофаг, украшенный в похожем стиле, что и эта претенциозная табуретка. Чуть в стороне парил металлический скипетр, с утолщением на верхушке. На саркофаге стоял черный голокрон. «Как же долго я ждал, пока меня накормит энергией жизни и кровью», — довольно воскликнул Нериментис, сжав правый кулак. «Теперь я смогу получить тело и вновь начать свое восхождение как повелителя ситов. Владыка Ментис, меня зовут Дарт Силтер. Мы здесь затем. Меня это не интересует», — прервал его сит, подтянув к себе скипетр. «Вы станете прекрасным дополнением к моей силе. Умрите и будьте благодарны за то, что станете частью мощи, с помощью которой я взойду на вершину». «А вот это вряд ли», — устало возразил Силтер и прокричал на Киттате заклинание. «Тени бездны, разорвите моего врага». «Ах ты, хах!» В самозваного нагибателя вселенной ударили ленты антрацитовой черной тьмы, из руки Дарта. Тут же присоединился и мой учитель, сформировав между ладонями шар искрящейся энергии. копье ненависти. Раах! Проклинаю вас, низкородная грязь!» — заверещал дух, который едва мог сдержать оба заклинания своим барьером. «Погрузитесь во тьму!» Тут же нас накрыла волна практически непроглядного мрака, сопровождающуюся нечеловеческим ревом и звуками, похожими на гром. Но и это было не все. Я ощутил, как на меня наваливаются отчаяние и страх. Это точно было навеянное воздействие. Причем оказалось чрезвычайно сложно его подавить. И судя по всему, взрослым ситам также пришлось несладко. «Умрите, черви! Антус, поднажми!» — с напряжением произнес Силтер, опутывая щупальцами концентрированной тьмы, сопротивляющегося призрака. «Как бы еще это сделать?» — зло проорал Антус Дор, выпуская очередной заряд. «Ирата, защищай нас, мы не можем отвлекаться». «Понял». Призрак в это время решил закончить дело простым телекинезом. Вернее, не простым, а достаточно сильным. Он начал ломать стены гробницы и пытаться убить полученными кусками камней ситов. А мне пришлось на пределе силы даже немного за ним сдерживать эти попытки. Если хоть один из ситов умрет, то оставшимся сразу хана. Зачерпнув все сильные эмоции, которые только мог, я принялся отталкивать летящие камни в стороны. А Нериментис, взбесившись, стал все увеличивать напор. Это походило на последнюю атаку обреченного. Поток камней все увеличивался, а мои силы стремительно таяли. Последние остатки я потратил на отбрасывание здоровенной кирпичины от лорда Силтера. Но и дух уже не мог сражаться, истратив всю заемную энергию. Теперь он униженно молил о милосердии, полностью опутанный колдовскими теневыми щупальцами. «Стойте! Я знаю столько всего, что вам и не снилось. Если убьете меня, то лишитесь этих знаний. Твоего голокрона нам хватит, уебок!» — прохрипел Дор, тяжело дыша и выплевывая что-то красное. «Пусть и не так грубо, но я согласен со своим коллегой», — сказал посеревший Дарт Силтер, который словно сильнее постарел, после чего сделал круговое движение ладонью. «Нет, пода, аркха!» Ленты мрака полностью покрыли нематериальное тело сита и развеяли его, оставив только эхо финальных криков. «Кха-кха, что-то мне!» — прошептал я, дрожащей рукой утирая текущую из носа и глаз кровь. «Нехорошо, Ирата?» — спросил учитель, повернувшись ко мне. «Зараза, он надорвался!» — это он спросил, схватив меня за плечи, но ответить я уже не успел, поскольку потерял сознание, ощущая что-то вроде стремительного падения. Некоторое время вокруг была тьма, которая в один момент сменилась на величественную роскошь золотого интерьера необъятного помещения, очень знакомого помещения, прямо как в видении с созданием Вечного Альянса. Но куда более интересными оказались действующие лица. «Я не склонюсь перед тобой, Вишейд, больше никогда», — заявил здоровяк в тяжеленном, черно-красном бронекостюме. Это определенно был Дарт Мар. «Тогда умри», — отозвался неубиваемый император и выстрелил такой мощной молнией силы, что только диву даваться можно было. Он бы ей, наверное, и космический корабль, какой поменьше, раскурочил. Мар, естественно, не смог выдержать подобную мощь, особенно не имея возможности для защиты, и, дымясь, покатился по полу. «Джедая оставим на потом», — продолжил как ни в чем не бывало Валкариан, заложив руки за спину. «Что скажешь на мое предложение ты, Ирата?» «Я... Но прежде чем ты ответишь, я тебе кое-что поведаю, Ирата. Я твой отец». «Что?» — воскликнула дочь Валкариана Вейлин. «Что?» — прохрипел через респиратор Аркан, переводя взгляд с меня на своего батю. «Что?» — вторил им взрослый я, знатно прихерев от такого поворота. «Могу его понять, сам в шоке. Несмотря на свою врожденную слабость, ты смог обрести достаточное могущество. Значит, твоя мать не была так бесполезна. А теперь я предлагаю тебе место подле себя», — произнес Валкариан, неторопливо сойдя с возвышения и протягивая мне правую руку. «Идем со мной, сын». «Да что здесь происходит?» — насмотрелся мультиков, раздался сзади вопрос знакомым голосом, и я почувствовал, как меня, будто нашкодившего котенка, куда-то тащит. «Пора заканчивать». Спустя секунду, будто проведенную в работающей стиральной машинке, я оказался на красном песке Карибана. Спустя 7 лет пребывания на этой планете, ее уже ни с чем не спутаю. «Кха-кха!» — я поднялся, только затем, чтобы увидеть над собой возвышающегося сита. Да как же он уже надоел за прошедшие годы. «Ну что, Эрата, как спалось?» — спросил меня этот ублюдок, занося вспыхнувший алым меч. «Пока ты не появился, нормально», — ответил я, лихорадочно нащупывая свой клинок. Вот только в этом сне его не было, и дурацкое видение разрубило меня на 2 части. «Ах, Проснулся, раздался сбоку хмурый голос учителя. «Кажется, да. Что же ты там такое увидел?» «Да так, какую-то ерунду», — ответил, повернувшись к Дору. Выглядел он так себе и лежал на соседней кушетке. «Да, ну ладно, что произошло? Ты вычерпал все силы и упал в обморок. Я также изрядно потратился. Колдовство, как ни крути, это не мое», — сказал учитель, встав на ноги. «Я же простой мечник как-никак», — далее Ситрос сказал, как все закончилось. «Ценности забрали, а нас отправили в медцентр. Лорд Силтер обещал взять на себя все оставшиеся процедуры. Мы же могли отдохнуть после достаточно изнуряющего дня, чем и не замедлили воспользоваться. И во время отдыха я все думал о том, что же такое увидел. Варианта было два. Первый — это просто глюки, вроде неудавшегося насильника Генна или этого чертового сита, убивающего меня с завидным постоянством. А что, уж очень эта сцена похожа на знаменитый момент из ЗВ. Сила просто взяла этот момент и соорудила такой мультик, чем не объяснение. А вот второй вариант заключался в том, что это было натуральное видение будущего. Я не отличался особыми способностями в этой стезе путей силы, зато знал, что ситы для возможности получения видений зачастую истязают себя и доводят до полусмерти. Например, Калифа и его ученик, будущий Дарктон Атон, как раз поступали подобным образом. Мое же состояние после траты сил также оставляло желать лучшего. Какой из этих вариантов более вероятен? Да сила его знает, в прямом и переносном смысле. Она вполне способна подкинуть момент из будущего, который серьезно скажется на жизни. Были прецеденты в истории этой галактики. Да, и вот что мне теперь делать, так ничего и не придумав, плюнул на это дело. Поскольку гадать смысла не было, пришлось переключиться на текущие задачи. Видение видениями, а прокачка должна идти по расписанию. До нового дела у нас с учителем еще была свободная неделя времени, поэтому я решил заняться интересным ритуальчиком. Как следует отдохнув после вычерпывания своих сил и предупредил всех шишек среди ситов о проведении сеанса колдовства, чтобы никто не переживал, отправился к одному укромному месту. Оно находилось на некотором отдалении от Академии и соответствовало определенным требованиям. Уже на месте, принялся с помощью телекинеза чертить на камне круг, со вписанными в него ситскими знаками. Краска для этого создавалась из моей крови, смешанной с чернилами и соком копьевидного цветка, растущего на Драмундкасе. Через 10 минут, когда этот этап был завершен, я достал нужные ингредиенты из специальной сумки, которую создал некоторое время назад. Зачарования на ней были скопированы с ящика Джина Меддура и сохраняли содержимое некоторое время, заодно не давая ему фонить на всю округу. Сперва было вытащено сердце Тукаты, убитой мною собственноручно до похода в гробницу Ментиса. Разместив его в нужном месте, достал хладные покровы. Это был специальный погребальный саван, расписанный киптатом, в который одевали умерших лордов ситов. В течение веков покровы высасывали из трупа энергию темной стороны и впоследствии использовались как усилитель для колдовства. Более того, я бы не смог провести ритуал, если бы не прихватил себе эту модную одежку с тела одного из умерших лордов. Третьим достал прах из костей карибанских зомби. Они достаточно промариновались в энергии темной стороны, поэтому прекрасно подходили. Вообще, эти ингредиенты можно было и не использовать, но зато так удалось облегчить ритуал. Все же он для моего уровня достаточно сложен, а так можно было схитрить. Положив все, что требовалось, уселся в позу лотоса, точно по центру круга. Отбросив все мысли, я сосредоточился на силе, закрыл глаза и начал. «А тьма, услышь мой зов, дай телу мощь, а духу величие, чтобы пределы превзойти и разорвать оковы». После этих слов я громко хлопнул в ладоши. Сейчас вокруг закрутился настоящий водоворот силы, и судя по моим ощущениям, все идет как надо, а значит нужно продолжать. Трижды заклинаю ночными звездами, дневным небом и сей землей, откликнись же и исполни мою волю. Еще один хлопок и сила устремляется в меня. Каждая клетка тела и частичка сущности испытывает боль от перестройки, но нужно завершить ритуал. Забери мое несовершенство и даруй свое благословение. Да будет так. Третий хлопок дрожащими ладонями и последние остатки бушующей энергии расходятся по телу, отчего я в конвульсиях падаю на такой твердый камень. Несколько секунд меня колбасило, пока в один момент не отпустило, оставив кристальную ясность в теле и разуме. Еще минут 10 я лежал и смотрел на ночное небо, без единой мысли в голове. Просто созерцал видимый кусочек космоса и постепенно приходил в себя. Но в скором времени пришлось вставать, поскольку о себе напомнил с каждой секундой возрастающий голод. Кряхтя, я принялся уничтожать следы ритуала, чтобы не давать бесплатную информацию любопытным варварам. Завершив это важное дело и собрав свои вещи, нетвердой походкой направился на Аклай учителя. Там быстро покидал в себя двойную порцию ужина и отправился в душ, смывая вонючий, липкий пот, выступивший во время ритуала малого усиления. Был и средний, и большой, но до них следует еще дорасти. К тому же ритуал, что я исполнил, не перестраивал кардинально тело с духом, а лишь улучшал по верхам и немного раздвигал пределы. Сразу же силушку как у вишей-то не получу, но и такая прибавка не будет лишней. Плюс отсутствие неприятных побочек. Узнал я эти ритуалы из книг Джина Мидура. Пришлось изрядно повозиться с подходящими ингредиентами и приноровиться мастерством управления ситской магией, но результат того стоил. Насчет тела сложно сказать, а вот связь с силой уже немного подросла. Был один только минус у линейки этих ритуалов. Их не выйдет проводить несколько раз. Каждый действовал только однажды, после чего требовалось повышать дозировку. В течение следующей пары дней я отъедался, телу требовалось много строительного материала, и медитировал в местах с повышенным количеством силы, насыщая дух. Заодно проверил текущие возможности и остался доволен. Теперь следовало сварить одно усиливающее зелье, после чего можно будет приступить к финальной части плана. Для этого я отправился в алхимическую лабораторию Академии, где были подходящие инструменты и условия. За счет связи с мастером Киртусом, мне удалось это сделать без особого труда. Дождавшись момента, когда лаборатория окажется свободна, я прихватил ингредиенты для зелья и отправился туда. Распалив печь и разместил в котле все, что требовалось, начал алхимический процесс. Использовал я несколько карибанских трав с головоломными названиями, печень тукаты, сердце которой пошло на ритуал, яд темной стороны хсиста, кусок плоти ширака и завершил этот рецепт своей кровью, после чего налил чистой воды. Эх, а это ведь придется пить. Ну да ладно, пора бы самому включиться в алхимическое преображение. Мне требовалось выделить полезные свойства ингредиентов, вывести их эссенцию с помощью силы и создать таким образом зелье эфемерного могущества. Сосредоточив свой разум, я распростер руки над котлом и приступил к своей части. Из моих ладоней вниз полилась черно-красная энергия, смешивающаяся с варевом. Закрыв глаза, вслушался в силу. Пока все шло нормально, дирижируя руками, управлял потоками энергии, пропитывающей весь собранный мной ливер. Постепенно, получающаяся жидкость начала чернеть, параллельно закипая. Отлично, значит, второй этап также проходит как надо. Осталось немного. Энергетические всполохи, появляющиеся из моих рук, практически полностью разрушают структуру ингредиентов, которые уже отдали все, что могли. Остается только антрацитовая жидкость и мусор на дне котла. Осталось только все как следует процедить. После этого насладился видом зелья, залитого в 3 стеклянные бутылька. С помощью алхимии я убрал ядовитость, поэтому даже обычный человек мог бы выпить мое творение. А вообще, если так посмотреть, мне осталось получить кошачьи глазки, шрамов побольше и второй меч, чтобы стать ведьмаком. А что, алхимию освоил? Да, трансформацию тела провел, угу. Ну вот, почти ведьмак. Ладно, шутки в сторону. Неплохо было бы отдохнуть. Прихватив зелье, отправился на Аклай, где, заморив червячка, завалился спать без всяческих сновидений. А уже на следующее утро мы с учителем отправились на Драмундкас. Все время полета я усиленно медитировал, готовя дух, и испытывал новоявленные возможности организма. По прибытию в столицу, мы как обычно устроились в квартире учителя. Я выложил в своей комнате все вещи, повесил меч на пояс и вытащил склянку с эфемерным могуществом. Что же, пора, отступление. Ирата глубоко вдохнул, скрутил крышку тары и одним махом опрокинул в себя черную жидкость. Поставив бутылочку на тумбочку, парень сел на кровать и сделал это очень вовремя. Спустя пару секунд, его тело затряслось, словно в припадке, а кожа стремительно покраснела. Попаданец обхватил руками голову и некоторое время просидел, сотрясаемый беспрестанно двигающимися мышцами. Спустя несколько мгновений все прекратилось, как будто и не было. Парень медленно выпрямился и встал на ноги, похрустев шеей. «Зараза, завтра все будет болеть», — с усмешкой протянул Ирата услышанную из одной игры фразу и, проверив меч, вышел из комнаты. А там уже собирался на любовные похождения Антуздор. Не удостоив ученика вниманием, Сид поспешил к выходу. «Подождите, пожалуйста, учитель». «Хаэм, что случилось?» — спросил Кефар полукровка, повернувшись к Заркану. «Да вот я решил наконец-то выяснить, кто же из нас сильнее. Что-то в тоне ученика, а может быть, в силе насторожило сито». Бросив взгляд на меч Ирата, мужчина осознал, что происходит. «Ну и дурак, я-то считал, что мозгов у тебя поболее будет», — презрительно процедил Антус, развернувшись к ученику. «Ты слабее меня и должен был сам это понимать. Не попробуешь, не узнаешь», — пожав плечами, сказал Ирата, внимательно наблюдая за Дором. «Да и большему вы меня ничему не сможете научить. Мое обучение уже можно заканчивать. Хах, какая глупость. Ну да ладно, идем в зал. Не хочу испортить квартиру. Как скажете». Ирата пошел первым, но Антус был уверен, что мальчишка готов защититься в случае чего. Да и, несмотря на свои слова, Сид не считал парня дураком, а значит, он что-то подготовил. Следует быть осторожным, чтобы не попасться в ловушку. Встав друг напротив друга, оба одновременно активировали мечи и приняли стойки предпочитаемых форм. Слова были не нужны, только если это не Дун Моч. Теперь за них все скажут клинки и сила.